Глава 9. Без матушки родной и цветы не цветно цветут. Русская народная пословица. После того, как Даша и Серго закончили свое импровизированное выступление, то наступила какая-то действительно нужная пауза. Дед Мороз просто завис на экране, а люди, решив отдохнуть друг от друга, разошлись в разные стороны. Так как 13-й этаж был помещением без перегородок и окон, то, конечно, толком уединиться ни у кого не получилось. Полина Петровна отошла в дальний угол и, сев прямо на пол, расплакалась. Она запрещала себе эти слезы 23 года. Женщина искренне считала, что не имеет на них морального права. Слезы — привилегии людей, а человек, убивший другого человека, перестает им быть. Она каждый день винила себя в том, что тот смешливый и умный мальчик сбросился с крыши школы. Это был ее крест, который она была обязана нести до конца своих дней. Тогда, много лет назад, она даже побоялась выяснить, жив ли он, оставив лазейку для надежды. Ей было легче жить с мыслью, что он попал в больницу, что мог выжить. Она специально не хотела знать правду, боясь ее как огня. Теперь же она точно решила, что если выберется отсюда, то обязательно узнает о его судьбе. «Не плачьте». Рядом с ней села красавица со значком белочки. Полина Петровна не запомнила ее имя. При всей своей красоте девушка была словно невидимкой, какой-то незаметной для окружающих. Даже Дед Мороз забыл вручить ей значок и сделал это только после напоминания. «Ничего, мне это полезно», — ответила ей Полина Петровна и улыбнулась, хотя получилось у нее не очень. «Мне было необходимо поплакать». «Зачем вы сюда пришли?» — склонив голову на бок, спросила девушка. «Спустя 23 года кто-то пишет, что хочет рассказать вам историю школьного поцелуя, и вы, не задумываясь, приходите в незнакомое место, непонятно к кому? Я бы не пошла». «Знаете...» Полина Петровна замялась, постеснявшись называть девушку Белочкой. «Инна», — подсказала красавица, поняв, что та не может вспомнить ее имя. «Инна, мне надо было вытащить, наконец, эту занозу», — призналась женщина. «Не было и дня, когда бы я об этом не думала. С такой ношей очень тяжело жить. История, как вы выразились, школьного поцелуя, сломала мне судьбу». «А что, дочка выросла, но так и не поняла вас? Она ведь сейчас уже взрослая», — поинтересовалась Инна. «Я думаю, простила», — неуверенно сказала Полина Петровна. «Муж почти сразу увез ее в Новую Зеландию. Мы переписываемся, но прилететь к ней у меня нет финансовой возможности, а ей это сделать просто некогда. У нее там жизнь, семья, муж, ребенок и работа. А ты, девочка, что ты здесь делаешь?» Они не заметили, как к ним, также прислонившись к стене, присел на пол молодой человек, тот самый доставщик со значком зайчика. Парень был высокий, очень худой и какой-то нескладный. Его покрашенные в синий цвет волосы были словно вызов обществу. Было видно, что он еще с ним не договорился, не смирился с несправедливостью жизни, а борется, имея в запасе лишь свой юношеский максимализм. «Тут надо задавать другие вопросы», — грустно ответил он вместо Инны, которая, в отличие от Полины Петровны, не спешила откровенничать. «Как говорит наш Дед Мороз, это неправильный вопрос». «А какой же тогда правильный?» — поинтересовалась Инна. «Тот, о котором ты сейчас должна думать больше всего», — ухмыльнулся зайчик Степан. «За что ты здесь? Ведь рано или поздно стрелка укажет на твой конверт, и тогда придется или сознаться в том, в чем, возможно, ты даже сам себе не сознаешься, или по твоей милости умрет еще один человек». «Ты правда веришь, что он может кого-то из нас убить?» — шепотом спросила Инна у Степана. Она теперь разговаривала исключительно с ним. Душевные терзания учительницы ей стали неинтересны. «Уверен?» — качнул головой молодой человек и также тихо продолжил. «Одного ведь он уже убил?» «Кого?» — округлила глаза Инна и стала оглядываться по сторонам, словно боясь, что что-то пропустила. «Охранника!» — напомнил ей Степа. — Пожар, скорее всего, был подстроен, чтобы загнать нас сюда, на этот этаж. И Дед Мороз легко пустил охранника в дополнительный расход ради своей цели. А ведь тот, в отличие от нас, не был ни в чем виноват. Так что людей, которых он считает преступниками, наш маньяк точно не пожалеет. Лучше бы он потребовал денег. Когда есть денежный интерес, всегда можно договориться. А вот с чокнутым, который хочет справедливости, это навряд ли прокатит. «Я ни в чем не виновата!» — воскликнула Инна, и на ее глазах выступили слезы. «Ну-ну», — усмехнулся Степан. «Это мы посмотрим. Не хотелось бы мне попасться в волчке, когда будет твоя очередь отвечать». «А сам-то кого убил?» — грубо спросила Инна, быстро переведя Степана в категорию врагов. Оба они были здесь самыми молодыми, не считая Александрии, и поверить в то, что кто-то из них совершил убийство, было трудно. «Не нужно ругаться», — попыталась успокоить их Полина Петровна, полностью придя в себя. «Принять верные решения и провести необходимый анализ событий вы можете только с холодной головой. Мне кажется, Деду Морозу только и нужно, чтобы мы тут переругались и поубивали друг друга. Предлагаю мир. И еще предлагаю выиграть эту игру, а по сути выжить». «Я согласна с Зайцем». Полина Петровна решила не мучиться, вспоминая имя, и назвала парня по аватару. «Думаю, что наш Дед Мороз не шутит. Нам, ребятки, нужна только победа. Есть такое крылатое выражение. В играх без правил правила нужно знать особенно тщательно. Мы должны его переиграть, а для этого быть спокойными и внимательными. Даже в самом ровном числовом ряду может быть ошибка. Ошибется обязательно и наш Дед Мороз». «Не!» — тяжело дыша к ним подошел Иваныч и всем по очереди предложил свою фляжку. Но все отказались. «Не шутит он, ребята. Я вам как электрик скажу. Разряд был приличный. У девочки, скорее всего, он был поменьше, иначе как она его выдержала, ума не приложу. Даже ребятенка не пожалел, ирод!» Тяжело вздохнул он и вновь пригубил из фляжки. Костян, кстати, тоже почувствовал на себе, что это не шутки. Хотя его это, по-моему, ничему не научило. Так что я с учительницей согласен. Красиво, как она, не скажу, но в одном будьте уверены. Я с вами. Тут все огляделись и поняли, что люди разделились на два лагеря. Это были они, четверо сидящих на полу в углу комнаты, и остальные вынужденные игроки. Василий Олененок, его дочка Снежинка, рыженькая Даша-лисичка, которая в прямом смысле спелась с волком Серго, и Адам Медвежонок, помощник Константина. Вторая группа тоже вяло переговаривалась, сидя на черном диване в другой части огромного помещения. Лишь Константин остался в одиночестве. Он стоял у бывшей рамки постера, которая сейчас в их какой-то параллельной реальности стала местом нахождения тираничного Деда Мороза, и вглядывался за стекло в надежде что-то там увидеть. «Пойду-ка я посещу сортир», — вывел всех из раздумий Иваныч, выдав никому ненужную информацию. «Знаете, друзья, я таких шикарных туалетов сроду не видал. Там не сразу и разрешишь себе это дело, ядрит Мадрид. Страшно, уж больно все богато вокруг. Даже бумага туалетная выбита цветами и пахнет. Не верите? Вот ей-богу!» — перекрестился старик. «Иваныч, избавь нас от подробностей». Поморщилась Полина Петровна в спину удаляющемуся электрику и первый раз улыбнулась. На мгновение ей показалось, что все уже позади, но это было лишь мгновение. Музыка заиграла так громко и так неожиданно, что все вздрогнули и быстро вернулись за стол. «Игра продолжается!» — возвестил Дед Мороз. «А почему за столом не все?» — уже менее радостно заметил он. «Иваныч в туалете!» Словно дежурный по классу, ответил Степан. Видимо, он совсем недавно встал из-за парты, и школьные правила еще не выветрились из головы. Дед Мороз своим поведением уже настолько убедил их, что он живой, что слышит разговоры и может даже читать мысли, поэтому никто не удивился его вопросу и ответу Степана. «Ну, разговаривает молодой человек с мультяшкой на экране. Что тут такого?» «Хорошо». На удивление легко согласился старый волшебник, даже не рассердившись. «Мы с вами пока поиграем в игру. Называется «Блиц-опрос». Я задаю простой вопрос, а вы быстро отвечаете. Первое, что вам приходит в голову. Главное правило — отвечать быстро и честно. Если задержитесь или соврете...» Дед Мороз задумался. «А вот я не буду говорить, что тогда произойдет. Пусть будет сюрприз. Итак, медвежонок, «Где ты проводил летние каникулы?» «Нигде», — выпалил Адам и оглянулся. Все замерли. «Молодец», — похвалил его Дед Мороз. «Мама твоя и правда не баловала тебя путешествиями». Полина Петровна взглянула на Адама и поняла, что он сейчас пребывает в шоке от того, как много знает психопат, заперший их на 13-м этаже. Потому что это нетривиальная история, чтобы ребенок нигде не бывал летом. Дальше. «Волчок, назови имя девочки, в которую ты был влюблен в школе и даже носил ей портфель», — огорошил Серго вопросом Дед Мороз. Тот, очень волнуясь, вскочил, как ученик у парты, и почти выкрикнул. «Марго!» Дед Мороз несколько помедлил, но все же радостно ответил. «Верно, Маргарита, молодец!» — похвалил он и его. «Садись, в ногах правды нет, а мы продолжим. Снеговик, как была кличка твоего первого пса?» И вот тут все напряглись, потому как понимали, что Константин — слабое звено, он может вновь начать сопротивляться, и тогда кого-то обязательно настигнет возмездие. Причем не факт, что самого Буяна. Судя по истории наказаний, прилететь может любому, даже Александрии. Серго даже привстал и подался немного в сторону Константина, показав тем самым, что если тот сделает что-то не так, он отреагирует мгновенно. «Бурыга», — ответил Константин неохотно. «Молодец, Костик!» — захлопал в ладоши Дед Мороз. «Дурацкое на самом деле имя», — прокомментировал он ответ. «Ну да ладно, вот уже Иваныч спешит к нам. Продолжим опрос в следующий раз». В этот момент электрик, нетрезвой походкой приблизившись к столу, удивленно произнес. «А что, уже началось?» И плюхнулся на свой стул. «Итак, второй раунд», — провозгласил Дед Мороз, как заправский шоумен. «Крутите, волчок!» Все опять переглянулись. Никто не хотел брать на себя ответственность. И тогда Полина Петровна решила внести свой вклад. После ее так называемого раунда ей почему-то стало немного легче. Может, от того, что она впервые призналась во всем, даже в самой страшной тайне — симпатии к тому мальчику. Волчок крутился. На нем менялись аватарки игроков, и все в напряжении ждали остановки игрушки, вдруг ставшей дамокловым мечом. «Итак, нам выпало доброе слово «мама», — сказал Дед Мороз, когда стрелка остановилась. «А жертвой у нас будет волчок Серый Бочок». Уже более-менее запомнив аватарки друг друга, вынужденные союзники с сожалением взглянули на Серго. «Читайте, Полина Петровна», — скомандовал Дед Мороз, и игроки замерли, вслушиваясь в каждое слово. Ощущение тепла и света, яркость мира, переливы моря, мягкость трав и счастье лета, быстро прогоняемое горе. Безмятежность, смешанная с силой, и прохлада утреннего храма. Тень с небес голубки белокрылой. Это все дает ребенку мама. «Это я», — не сомневаясь ни секунды, сказал Адам, продолжая смотреть в одну точку. «Не бойтесь, Серго, я скажу правду. Я ее каждый день себе во сне проговариваю». С этими словами он повернулся в сторону музыканта, чтобы успокоить его. Но успокаивать сейчас нужно было самого Адама. Его руки тряслись, глаза бегали, а слезы, крупные мужские слезы, стояли в глазах. И их было видно даже через толстые линзы очков. «Ну, давай!» — неуместно громко и весело сказал Дед Мороз. «Жги!» «Не переживай, Адам!» К нему подошла красотка Инна и крепко обняла. «Что бы ты ни сделал?» «Я убил свою маму», — сказал мужчина на выдохе, словно боялся передумать. «Да ты у нас прям Нерон!» — продолжал хохмить Дед Мороз, но получилось так себе. «Рассказывай, Адам Жоги, неужто ты так же безмерно грешен, как и последний римский император из династии Юлиев Клавдиев?» «Ты что, сдурел?» — возмутился Константин, не дав помощнику и рта раскрыть. «Адам, что ты несешь? Твоя мать умерла от сердечного приступа». «Нет», — покачал головой Адам. «Она умерла из-за меня. Мама болела, и ей нужен был постоянный уход. Я и жениться-то не мог именно поэтому. Какой девушке понравится жить с больной свекровью, которая день и ночь требует внимания? Но тут дело даже не в болезни». Адам улыбнулся печально, словно вспомнил что-то хорошее, и поправил свои шикарные кудри. «Мы всегда с мамой были одним целым. Мы были банда. С детства я знал, что мама и я — мы семья. Отца у меня не было. Вернее, он, конечно, существовал и, возможно, даже еще жив, но я его не знал. Показав однажды фото, мама сказала, что он подлец, о котором мне не стоит даже знать, и я больше ее не спрашивал. Так случилось, что у меня не было ни бабушек, ни дедушек, ни двоюродных братьев с сестрами, поэтому мы с мамой были в этом мире только вдвоем. Она была единственным, нет, не главным, главный подразумевает, что есть и другие, а мама была именно единственным моим родным человеком, что намного больше. Потому то, что могло показаться моей потенциальной жене неправильным, для меня было вполне нормальным. Она иногда как бы играла со мной в свою болезнь, притворялась, что плохо себя чувствует, и требовала внимания. Но я понимал это и подыгрывал ей. «Да она терроризировала тебя!» — не выдержал Константин. «Ты был как собака у нее на цепи своей родительницы!» 40 дней назад невозмутимо продолжил Адам, не обратив внимания на выкрики Константина. «У нас на работе случился форс-мажор, и надо было дождаться важного транша. Мне как раз позвонила мама и попросила приехать, сказала, что плохо себя чувствует. Мне надо было ехать срочно домой, но меня оставили дожидаться перечислений. Если бы я тогда отказался, она осталась бы жива, но я задержался на работе допоздна. Почему-то именно в тот раз мне захотелось проявить характер». Ночью ей стало по-настоящему плохо. И она позвонила и надиктовала сообщение мне на автоответчик, потому как там, где я работал, связи не было. В том сообщении она просила срочно приехать. Когда я вернулся утром, то нашел ее уже мертвой. Я виноват в ее смерти. Ведь если бы я был дома, если бы поверил ей и послушался, уйдя с работы, то она осталась бы жива. «Вот и сегодня», — продолжил Дед Мороз жестко. «Прошло 40 дней, и ты хотел поехать на кладбище, но не поехал?» «Да», — согласился Адам. «На фирме были важные дела». И, опережая вопрос Деда Мороза, произнес. «Я ненавижу себя за это каждый день, и каждый божий день я ненавижу себя все сильнее. Ее последние слова до сих пор стоят у меня в ушах, и сейчас, на 40-й день, они звучат даже громче, чем тогда по телефону. «Сынок, мне очень плохо. Приезжай, пожалуйста». «Твоя мать была тираном», — вновь вклинился в рассказ помощника Константин. «Рядом с ней у тебя не было ни единого шанса на личную жизнь. Только ее смерть могла тебе дать возможность стать, наконец, мужиком». «Замолчите!» — Адам вскочил и кинулся на него. «Не смейте больше ничего говорить о моей матери!» Но ударить шефа у Адама духу все же не хватило. И он, постояв над своим начальством с трясущимися кулаками, словно рассчитывая силы, все же развернулся и ушел в противоположный конец этажа. «Кто ты?» — закричал Константин Деду Морозу, отмахнувшись от помощника, как от мошки. «Что тебе нужно?» Но ему в ответ была тишина, а на экране появились два слова. Культурная пауза.